Глава третья. На миг вспыхивает неуместная радость, что мой Гришка жив, в отличие от безымянной жены Дмитрия. Но она развеивается безо всякого следа, едва я возвращаюсь в новую реальность. Без разницы, будет топтать землю Григорий где-то вместе с Ларисой и их ребенком или нет, для меня он все равно, что умер. Едва подрагивающей рукой я сбрасываю вызов. Выходит, не сразу. Видимо, пальцы ледяные, и сенсор реагирует неохотно. Дмитрий внимательно за мной наблюдает, и я вижу по выражению его лица, он понимает, что у меня семейная драма. Официант приносит чайник, две кружки и десерт. Я его не заказывала и даже не уловила момент, когда это сделал мой новый знакомый. Однако я даже смотреть на еду не могу. Мутит. Делаю глоток горячего чая и не чувствую его вкуса. «Вы правы, Дмитрий», — говорю надтреснутым голосом. «Я не в порядке». Ко мне на трибуне подошла беременная женщина и попросила отпустить мужа, чтобы он мог жить счастливо с ней и их будущим ребенком. Я даже в страшном сне не могла представить, что такое может произойти со мной, с нами, с нашей семьей. «Делаю еще глоток, чтобы запить горечь», — сказала вслух, и она разлилась на языке. «Вы его сильно любите и не представляете, как дальше жить?» — тихо спрашивает Дмитрий. Наверное, вспоминает потерю жены и до сих пор скучает. А я задумываюсь о том, что есть любовь в нашем возрасте и после 30 лет брака. Когда мы с Гришей впервые встретились, чувства между нами вспыхнули, как сухая трава. Это было в 10 классе, на дне рождения моей одноклассницы Латки Соколовой. Мне было 17, а ему 21. Мускулистый, улыбчивый сосед Соколовой только-только вернулся из армии и устраивался на работу в ГАИ инспектором. У его отца там имелись связи, а в 90-х гаишники были королями дороги. Латка сама была в соседа с детства влюблена, но он смотрел на нее, как на младшую сестренку. А вот меня сразу выделил из толпы ее подруг. Ох, какие между нами кипели страсти! Мобильных телефонов и соцсетей тогда не было, а это разворачивало огромный простор для маленьких сюрпризов. Вот Гриша вдруг соскучится и прилетит в школу на машине с мигалкой, чтобы порадовать меня букетом цветов или дефицитной в то время шоколадкой. Как же мне все завидовали! А когда мы поехали отдыхать в Турцию, Соколова тогда перестала со мной дружить и пыталась говорить Грише про меня гадости. Но он не верил. Он вообще меня боготворил и на руках носил. Но когда же все изменилось? После первых родов или после третьих? Или когда муж уволился из органов и подался в бизнесмены? А может быть, когда я взвалила на себя детей и домашние дела, а ему дала полную свободу? Никогда не спрашивала, почему так поздно пришел. Доверяла. Не ныла, что не ходит на родительские собрания и часто уезжает. Но я ведь только стремилась облегчить его жизнь. Он же один на всю семью деньги зарабатывал. Ладно, с ним ясно. А я, когда стала воспринимать мужа как удобную мебель, которой только и требуется, что хороший уход. Накормить, почистить обивку, дать выспаться и поменьше использовать, чтобы раньше времени не износился. Мы с сексом занимались хорошо, если раз в месяц, и уже лет 10 спим в разных комнатах, благо дом большой. Я обреченно качаю головой. Дескать, Ира, Ира, а что же ты хотела? Честно говоря, люблю его как неотъемлемую часть своей жизни, как руку или ногу. И сейчас я в шоке от того, что эта часть меня решила уйти и продолжать жить без меня. Я даже не могу пока это осознать до конца. Сознаюсь, вздохнув. Я честна с Дмитрием, но от понимания, что где-то и сама виновата, не легче. У меня ведь все рушится. Как я дальше? Где? На какие средства? Не работала ведь никогда. У меня есть, конечно, родительская квартира, которую я сдаю квартирантам, и по закону мне положена половина совместно нажитого, но как подумаю о дележе имущества, так хочется лечь и умереть. «Это, наверное, больно», — тянет Дмитрий задумчиво. «Но знаете что, Ирина? Иногда больную конечность лучше вовремя ампутировать и поставить качественный протез. Сейчас ведь такие возможности появились. Будет лучше, чем настоящее». Аллегории у него, конечно, своеобразные. Не думаю, что Дмитрий всерьез говорит о том, что протез лучше родной конечности. Он имеет в виду другое. Я усмехаюсь. Например, уточняю. Надеюсь, он не начнет мне рассказывать об игрушках для взрослых. Понимает ведь, что я не потерю секса оплакиваю. Позволю себе предположить, что бедность вам не грозит. Я прав? После недолгого раздумья киваю. Пожалуй, у Гриши, даже если Лариса очень сильно постарается, не выйдет выпнуть меня голой на улицу. Часть бизнеса оформлена на меня, плюс машина, квартира родителей, где-то там земля, гаражи какие-то. Нет, нищенствовать я не буду. А значит, посмотрите на это с другой стороны. Вам открывается дверь в ту жизнь, которую вы пока не знаете. Это какую же жизнь я не знаю? Разгульную? Неужели Дмитрий намекает, что я должна пуститься во все тяжкие? Дети у вас большие, раз вы водите внука на хоккей, предполагает мой новый знакомый, игнорируя вопрос, и я опять киваю. Получается, вы можете себе позволить не разгульную, но праздную жизнь. Ту, в которой вы живете только для себя, любимой, и занимаетесь тем, на что раньше не хватало времени. Я задумываюсь о том, чему бы хотела себя посвятить, если бы не была погружена в детей, мужа и внуков. Но тут мой телефон издает сигнал, пришло сообщение от Гриши. «Ириша, срочно перезвони, я волнуюсь». И у меня опять учащается сердцебиение. А вдруг Лариса все выдумала? А вдруг кто-то злой, жестокий нанял беременную, чтобы меня разыграть?